Шестое. Ярмышев проснулся, отбросил привычное одеяло, чтобы, как всегда, сразу встать и, нагнувшись, извлечь из-под кровати гантели. Он даже приподнял голову, но сразу же опустил ее на подушку. Затылок словно сдавило тисками, и боль пронзила все тело. Он вспомнил все — и выстрел, и заботливость бойцов-товарищей, и испуганное лицо Кондрашова, увидевшего кровь на бинтах, его холодную вздрагивающую руку, поданную на прощание, и мягкий голос. Не умозаключение, а научный вывод на основе анализа обстоятельства руководил вашими действиями. Да-да, именно научный, не улыбайтесь. И как вы можете, вам же больно. И дорогу вспомнил, на сей раз непривычно ухабистую, и хирурга совхозной больницы, который наложил швы, сказав, как и нечет, что до свадьбы заживет. Вспомнил встревоженное лицо Тамары Васильевны, которая торопливо вошла в его комнату, когда услышала разговор солдат. Она помогла уложить его в постель, спрашивая беспрестанно: «Больно? Больно?» Потом поспешно вышла, быстро вернувшись с термосом и плиткой шоколада. Налила горячего, круто заваренного чая. «Попей и подкрепись. Сейчас для тебя это главное». Вспоминая все это, Ярмышев неподвижно лежал в постели и прислушивался к боли в голове. Постепенно боль утихомиривалась. Захотелось пить. Встать, наверное, нужно. Да, встать. Он осторожно, стараясь не делать резких движений, поднялся и сел на кровати. Теперь в столовую завтракать идти. Надо. Сейчас вот пойду. Боль только утихомирится. Ярмышев услышал шаги в коридоре, стук в дверь, хотел сказать «входите», но не успел. Дверь отворилась, и в комнату вошел майор Антонов. Фуражка, гимнастерка, брюки, словно выстираны в белой камышовой пыли. Серебрилась она и на белесых бровях, и на щетине небритого подбородка, и на щеках. Грязно-белые потеки от стекавшего с висков пота, смешанного с камышовой пылью. Что вскочил? «Давай, гвардеец, ложись. Давай, давай. Не чапайся. Уж не на заставу ли намылился?» Голос не строгий, радостный. В глазах тоже радость. Помог своему заму лечь, поправив подушку и заботливо укрыв одеялом. Затем взял стул и сел у изголовья. «Прямо из камышей к тебе. Взяли последнего. Чебанов поднять пришлось. Дорофей Александрович хорошо помог. Вот кто знает камыши отлично. Пройдусь я как-нибудь в самое ближайшее время по старому руслу, чтобы каждый уголок посмотреть. Потом еще вместе пройдем. Вернешься вот из госпиталя». «Не поеду я никуда. Работы столько, особенно с молодыми. Думаешь, без тебя свет клином? Не поеду, товарищ майор. Решен вопрос». Антонов пожал плечами. Он понял, что по двум причинам не хочет ехать в госпиталь Ярмышев. А первый сказал четко. Считает, что с такой пустяковой раной не имеет права покидать заставу. А второй, Божене, умолчал. Замечал Антонов, что в последнее время возвращался Ярмышев от геологов хмурый, да и вообще стал более замкнутым, хотя все свои обязанности выполнял, как и прежде, аккуратно и с душой. Видно, что-то нарушилось у него во взаимоотношениях с Боженой. Однако ничего майор не спрашивал. Ждал, пока Ярмышев сам все расскажет. Но старший лейтенант помалкивал. Даже сейчас, когда можно было бы откровенно объяснить свой отказ от госпитализации веской причиной, опасается надолго расстаться с Боженой. «Что ж, гвардеец, скорее всего, ты прав», — кивнул Антонов и после небольшой паузы пообещал. «Попробую убедить начальника отряда и отрядного медика. Расскажи, как у тебя люди действовали». «Молодцы! Особенно Акимов и Нечет». Ярмышев принялся подробно рассказывать начальнику заставы, как он распределил силы, как подоспела группа Акимова и, задержав пути нарушителя, устроила взрыв. С улыбкой вспомнил геологов, побросавших гитары и кинувшихся ко второй буровой, забыв, ради чего остались в поселке. Однако такой поворот событий, как теперь выяснилось, оказался пограничником на руку. Не убеги геологи к месту взрыва, второй диверсант мог бы заподозрить, что в поселке засада. Пока Ярмышев рассказывал обо всем этом, вошел старшина Голубев. Спросив о самочувствии, сел рядом с Антоновым, чтобы тоже послушать старшего лейтенанта. «В моей группе тоже все орлы», — похвалил подчиненных Антонов, когда Ярмышев закончил рассказ. «И молодые пограничники не растерялись». «И Рублев?» — спросил Голубев у майора. «Струсил, говорят. А ну, если бы в два автомата врезали по бандиту, ушел бы он в камыши?» «Вряд ли». Старшина помолчал немного и сердито спросил. «Почему такие хлюпики получаются? Мать с отцом на руках носили. В армию приехал, командиры руки подставили. Учебный называется. В трусиках и тапочках на физзарядку. Не перенапрягся бы солдатик, ноженьки бы не натрудил сапогами. Тьфу! А им сколько этим шалопаем? 18? Разве это дети? Помнишь мой вопрос? Какие глаза у Рублева?» — спросил Антонов у старшины. «Не пригляделся? Не успел? Но впереди времени много. Вот тогда и оценим». «Да и приглядываться нечего, товарищ майор. Бездумные у него глаза, бездумные. Вот и нужно все силы приложить, чтобы мысли нужные в них появились. А солдаты как с ним будут разговаривать?» «Формально. Какие к нему претензии?» Вопросом на вопрос ответил Антонов. «Спросить, почему не стрелял?» Ответ убедительный. «Впереди Карандин был, мешал. Не по нему же стрелять?» «Вот так. Но солдаты, думаю, потолкуют все же с ним. В курилке». Начальник заставы не ошибался. В курилке собрались почти все пограничники. Молча сидели поначалу, дымили сигаретами. Сергей Качанов первым заговорил. «Замполит наш, что надо, я вам скажу. В огонь и в воду с ним можно. А майор что?» «Он, брат ты мой, всем нос утрет», — добавил Кильдяшев. Вновь долгое молчание. Некоторым хотелось провести сравнение поведения старшего лейтенанта с поведением Рублева, но никто не решался, ибо не находилось убедительных слов. Нарушил, в конце концов, молчание Башаков. В общем-то, все действовали умно и смело. «Вот только мой земляк за спиной товарища укрывался». «Он сам меня загородил», — начал было оправдываться Рублев. «Ну-ну, не пеняй на зеркало, коли рожа крива. А еще москвич, представитель сердца Родины», — сердито оборвал Рублева Павел Башаков. «Спасибо скажи, что я комсорг, а то поговорил бы с тобой, как с земляком». Рублев пожал плечами и развел руками. «Выдержка из вечерки. Она твердит. Москвич всегда москвич». «Убедительно, дорогой земляк, я это всегда буду помнить». Встал Нечет, неприязненно смирил взглядом Рублева. «Вот что, друг, запомни». Но ни Рублев, ни остальные солдаты не успели узнать, что должен был запомнить Рублев. В курилку вошел дежурный по заставе и громко скомандовал: «Выходи, строиться!» Молча вышли во двор. Не смотрели друг на друга, а когда к двери подошел Рублев, расступились. Пропустив вперед, шли за ним в нескольких шагах. «Становись», — скомандовал дежурный, и, подождав, пока солдаты построятся и подравняются, сообщил, что на заставу едет начальник отряда, и нужно быстро подмести двор и навести порядок в казарме. Он определил, кому что нужно делать, и все разошлись по местам приборки. Рублеву предстояло подмести участок двора между гаражом и складами. Он водрузил метелку на плечо, как винтовку трехлинейку, и не спеша зашагал туда. Подойдя к складам, снял с плеча метелку и в это время увидел лежавшего у стены верблюда, такого же, как в московском зоопарке на Большой Грузинской. Двугорбый лениво пережевывал жвачку. Рублев приблизился к нему, постоял немного, толкнул легонько горб. Горб пружинисто качнулся. Толкнул тогда посильней. Верблюд продолжал жевать, не обращая внимания на шалуна. «Прибываешь, кореш, в дрюме нежный, недурственно», — ухмыльнулся Рублев. «Можно я посижу между двумя твоими мохнатыми кусками сала?» «Ты не против, кореш?» Он сел верхом и привалился спиной к горбу, как к спинке кресла. «Видишь, скотинка, и тебе веселей, и мне теперь хорошо», — протянул блаженно Рублев, похлопывая верблюда по горбу. Тот засопел и поднялся вначале на передние ноги. Рублев от неожиданности ткнулся носом в передний горб. Верблюд начал подниматься на задние ноги, и Рублев, чтобы не упасть, вцепился руками в передний горб. Верблюд проглотил жвачку и, важно, зашагал к воротам. Рублев, качаясь, как в люльке, закричал чуть ли не благим матом: «Стой, безмозглая скотина!» Солдаты, увидев растерянного и перепуганного наездника, заулыбались, ожидая, чем все это закончится. В это время из офицерского дома на крыльцо вышли Антонов с Голубевым. Увидев шагающего к воротам верблюда и восседавшего на нем Рублева, старшина побежал на перерез, скомандовав: «Назад поворачивай, назад!» Рублев не знал, как можно повернуть верблюда, который продолжал важно шагать к воротам. Верблюд жил на заставе в полулегальном положении. Прежде он был водовозом, стоял на довольствии, как положено, а когда поставили новую заставу, пробурили скважину, необходимость возить воду из Ташхемки отпала, и хозяйственники дали команду передать верблюда совхозу. Но какой старшина заставы выпустит из рук несколько килограммов отличной шерсти, которую каждый год давал верблюд и которая стараниями Тамары Васильевны превращалась в теплые носки и перчатки для солдат? Голубев звонил в отряд, просил, доказывал и добился послабления. «Ладно, пусть живет», — согласились в конце концов тыловики, только без довольствия, и начальнику отряда, чтобы на глаза не попадался. Голубев пообещал следить за этим лично, и обещание выполнял, но сейчас Рублев мог его подвести. С минуты на минуту ожидается начальник отряда, а верблюд рядом с воротами. Старшина успел преградить путь верблюду. Тот остановился, спокойно посмотрел на Голубева, потянулся губами к его руке, ожидая привычного угощения, но Голубев отмахнулся. «Уходи отсюда!» Еще раз приказал Рублеву: «Поворачивай назад!» «Не могу я, товарищ старшина, он не слушается!» Оставалось одно — положить Двугорбова и согнать с него Рублева. Голубев похлопал верблюда по шее. «Чек-чек! Чек-чек!» Верблюд опустился на колени. И надо же такому случиться! В тот самый момент машина начальника отряда въехала во двор и остановилась вроде бы у склонившегося в приветствии дорогого гостя. Полковник Федосеев со смехом вылез из машины. «Ну, цирк! С поклоном начальника встречают!» Наездник вот только не того. Горб целует с перепугу. Антонов тоже смеялся, а старшина стоял пунцово-красный и молчал. Рублев слез с верблюда и встал рядом со старшиной, сутулился, опустил расслабленно руки. У заставских ворот в это время появился еще один газик. Это приехала Бажена.